Спасибо, твои слова утешительнее таковых, Джирай Сенсе. Учитывая, как ты загнул, из тебя выйдет отличный Хокаге. Посмотрим, вздрогнул я. На огромной поляне рядом с лагерем стояло 500 шиноби. В этой огромной толпе мы не особо выделялись, а Исенси тем временем, как и многие джонины, нашептывала нам план командования. В общем, план прост и одновременно сложен, заявила Исенси, но реализовав его, мы сможем вывести водопад из игры. Суть проста, не все шиноби водопада поддерживают нынешнего главу деревни Сюэя, что хочет продолжать войну. Среди самых сильных противников войны есть некто Хисен. Он не так давно был схвачен совместными усилиями Джирая и Арачимару. Он согласился сотрудничать с Листом, если мы выведем войска с территории его страны. Таким образом, количество лагерей на фронте Сывой сократится до 15, что на данный момент находится на территории Кусагакури. Таким образом, у Ивы не будет союзника, и вместе с Кусой мы уж точно сможем вывести ее из игры. Хисен, что-то слышал, но вот что, сказать не могу. Хисен, младший брат жены правителя Токигакури, сказал один из джонинов, мастер в обращении с стихией воды. Все верно, сказал подошедший Джирая, затем, подождав, пока все затихнут, он начал громко выкладывать план. Пришел приказ воспользоваться его желанием прекратить войну. Так вот, мы делимся на две группы. Первая половина во главе со мной атакует Токигакури, отвлекая силы Ивы Токи на себя. Вторая, под началом Арачимару, доведет Хисена к правителю и поможет ему его устранить. «Я вас правильно понял», — сказал один из джонинов Хьюга. «Мы должны пробиться к деревне, которая славится своими джонинами на весь мир шиноби, не говоря уже о том, что там джинчурики четыреххвостого и семихвостого. Да это, мать вашу, не миссия, а самоубийство, Хьюга Такиши», — резко сказал холодным голосом Санин. «Мне плевать, что ты думаешь об этой миссии. Вот это Ки, беднягу почти придавило к земле. Мы здесь все шиноби, которым был отдан приказ. Наша миссия опасна, но реализуема. Кто сомневается, он выхватил куной. Подходите, лично всажу вам этот нож в глотку». Никто не шелохнулся. Вот и хорошо, куной перекочевал в ножны. Вдобавок вы не знаете, джинчурики Семихвостого, жена Хисена и поможет лишь ему. Так что, завтра на рассвете выдвигаемся, на выведут по пещере прямо к деревне, где мы отвлечем ее защитников на себя. Все здесь присутствующие, он обвел взглядом всех, приданы к моему отряду наведения шума. Завтра в 4 утра выступаем, свободны. Мы с Гоном и Кином вернулись в свою палатку. В идеале, решил сказать Кен, нам бы, генинам, такую миссию не дали бы ни за что в жизни. Война, хмуро сказал я, она стирает рамки, здесь даже ребенок и младше нас, может представлять угрозу. Тут ты прав, друг, сказал Гон, но все же миссия С-ранга, это, не заблуждайтесь, сказал Айсенси, деревня засчитает вам эту миссию лишь в одном единственном случае, вы выживете, а вы так говорите, будто уже победили, у вас еще молоко на губах, материнское не обсохло, она оглядела всех нас, эх, вы, как маленькие братья, один умный, второй сильный, третий и так и сяк, улыбнулась она, выживете, пожалуйста. Сенси ушла в палатку. Что-то она расчувствовалась в последнее время, сказал Кен. Сенси считаем меня своим братиком, я не подведу ее. Увяньте, я спать хочу, улегся я постельный мешок, завтра трудный день, вы бы тоже легли спать. На следующее утро я собрался по полной, во-первых, пополнил кунай, сюрикены, превратил часть клонов в них, наточил меч, а еще замерил количество чакры, что тратится на шаринган и сколько примерно я смогу выдержать, сражаясь с трехтомейным шаринганом. Мы были готовы, все слова, что были нужны, давно уже были сказаны и не нуждались в повторении. Наш отряд шел на выход из лагеря, сейчас мы уж точно не проиграем, тактически, а тем более стратегически, в случае успеха миссии, мы изменяем ход войны, нанеся удары Иве такой силы, что продолжать войну они не посмеют. Неномерная глава. Список персонажей. Пользователь Едвард Невгете, https://fitsboek.net/4462229, покидал мне парочку годных артов по теме, за что ему огромный респект и уважуха, ибо я не дружу с поиском картинок. Едвард Невгете заслужил упоминание всей главе, а вы заслужили перед завтрашней громадной главой лицезреть некоторых персонажей, которых он нашел. 1. ГГ, Сиджи Учиха, 13 лет, выпуск с Академии. 2. Мать ГГ, Аризу Учиха, Аба, к сожалению, не нашелся. 3. Гонмива. 4. Кендайри. 5. Айроки. 6. Инузука Цуми. Далее пойдут те, кого найти легко. Сарутоби Хирузин. Молот из-за выбора времени. Шимура Данза. Кушина Узумаки. Академия. Милота. Автор думает, здесь ей лет 13-14, ровесница ГГ. И еще один вариант от меня. Узумаки Мита. Услышь мой рев Ц. Девиз Ланнистеров. Микото Учиха. Вариант пользователя Лапаня. HTTPS Фицбоак Нета Утхорс 651420. Арачимару. Джирая. Цунади Синджу. Фан-сервисный бонус. Ну и на этом у нас все. Пока что. Свои представления вы также можете прислать мне в ЛС. Лучше в ВК. https://vk.com/stasikkijun777. Глава 15. Война. 4. Контратака и последствия. Группа из 500 шиноби стояла на выходе из лагеря. Здесь собрались все, чья специализация так или иначе является прямым боестолкновением. Вообще в Канахе очень кропотливо подходили к подбору персонала на миссии в зависимости от навыков. Тот, кто делает всегда все скрытно и тихо, не пойдет на миссию, где наоборот надо навести шуму. И наоборот, к примеру, мы с Гоном и Кином пошли на миссии, где главная задача была устранение бандитов. Наша команда специализируется на атаке и уничтожении противника в бою, так что выбор в виде нас был обоснован. «Слушайте внимательно», — сказал Джирая, — «мы будем прорываться через линию фронта. Первую часть миссии, до деревни водопада, экономим силы, а вот во второй, когда доберемся до селения, разворачиваемся на полную, атакуйте там во все силы. Чтоб добраться до деревни у нас 8 часов, режим ускоренный марш. Помимо нас работают еще два отряда удара. Они помогут нам с северного и южного направления. Арачимару и его отряд уже выдвинулся. Мы пошли на выход из лагеря. Мирных жителей в самой деревне не трогать. Узнаю, что кто-нибудь хоть кунай поднял на мирного, не сопротивляющегося человека, горло перережу. Все поняли нашу миссию? Хай! Стройный ряд голосов раздался от всего отряда. Тогда вперед! Наконец-то мы двинулись в сторону деревни водопада. Раннее утро. Солнце лишь вставало из-за горизонта и смотрело нам вслед. Наконец мы добежали до леса и начали пользоваться верхними путями. Прыгая по веткам деревьев, я, как всегда, раздумывал над планами сражений. По большей части, обычные шиноби разных стран имеют фиксированную стихию чакры. Конечно, ничто не мешает нам развивать предрасположенности к другим стихиям, но моя тактика отталкивалась от того, что шиноби стран и земли будут швыряться камнями, а шиноби такигакури водой. Но нельзя не учитывать тот факт, что могут быть и вторичные стихии. В общем, учитывая сложность миссии, не сдохнуть бы мне, а для этого смотреть придется внимательно. Тут и джинчурики где-то шастает, хорошо хоть против нас всего один. Следопыт Инузука, что прыгал перед нами, ощетинился кунаем. «Впереди противник, на 10 часов!» — крикнул он. «Бейкуган!» Послышалось с нескольких направлений. «Враг, 40 шиноби Такеивы, 5 джонинов, 10 чунинов, остальные генины, на привале. Атакуем с наскока», — сказал Джирая, — «каждый по удару, темп не сбавлять, желательно тайбзюцу и киндзюцу. Хай, все достали оружие, надо убить их всех одной атакой, не сосредотачиваемся на противнике, нанесли удар и ушли дальше. Приоритет джонины, потом чунины». Это утро для патруля объединенных сил ничем не выделялось, только-только встало солнце. Совсем недавно они выбили Канаху с предместий Такигакури, уничтожив их лагерь. Потери были средними. Лист поджал хвост и убежал, сказал Шинобиевы. «Да, вот только ваш Рика сдох от рук Золотого Огня», — ответил ему джонин из Такигакури. «Он не виноват, ему помог». Вдруг один из трех сенсоров прервал джонина из его докладом. «Ощущаю огромное количество шиноби. Движутся. Кха». Горло сенсора пронзил куной, напитанной чакрой, к оружию. Только и успел сказать джонин из Такигакури, когда белобрысый санин сблизился с ним и разрезал ему горло. «Убить всех!» — отдал приказ Джирая. Мы кинулись на неожидавшего нападения противника. Я сблизился с шиноби из его и скрестил с ним мечи. Он разъединил контакт, отпрыгивая, но тут же его проткнула Айсинси, выйдя из-за спины. Гон мощным ударом послал второго в нокаут, а Кен отбил летевшие в нашу сторону кунай. Началась резня, 40 шиноби не чита 500. Задние ряды даже не успели вступить в битву, как мы всех убили. 3 минуты на переведение дыхания и продолжаем путь», — сказал Джирая. «Я сел на камень, у которого отсек голову одному из шиноби Ивы. Его голова лежала прямо у его подножия. Это была настоящая рубка. На поляне воцарилась тишина, кровь и отрубленные части тела повсюду. Утренняя роса окрасилась в красный цвет, и это только начало. «Продолжаем», — сказал Джирая. «Мы вернулись на верхние пути, перепрыгивая с ветки на ветку. Я думал о том, кем я стал. По меркам моего изначального мира, меня бы уже посчитали сумасшедшим убийцей. Убил я немногих, но вот разнообразие. Взрослые мужчины, женщина, которой я разрубил живот и выпустил кишки, а еще дети, мои ровесники, которые даже еще не выросли толком. Этот мир, мир Наруто, далек от того, что показали в аниме и манге. Здесь уже реальность и смерть воспринимается совсем иначе, нежели при чтении манги или просмотре аниме. Пугал не факт убийства, пугал факт моего спокойствия, как будто я и не заметил, когда перешел черту. Но таков мир, и бесполезно это отрицать, я не Наруто и уж тем более вряд ли стану героем мира Шиноби. Это он умудрился со всеми подружиться и учредить здесь мир. Я же, другой человек, который не добьется своими словами здесь того, чего добился Наруто. Так что, выкинь сопли, Сергей, точнее Сейджи Учиха, выше нос. Убивать мне не нравится, но выбора пока нету. Впереди генины, три человека, доложил Хьюга из Ивы. Убить, сказал Джирая. Эти трое оказались ближе всего к нашему флангу, в конце концов атаковать их начала именно наша команда. Я спрыгнул вниз, они были старше меня на год, может два, две девочки и мальчик. Я спрыгнул незаметно для них, распечатал меч, и только, когда я вогнал свой клинок по рукоять мальчику в сердце, девочки, наконец, увидели меня и схватились за кунай. Треск, на одну из двух свалился Гон, впечатав ей кунай в затылок, вторая была напала на Гона, но резко остановилась. Кен применил иллюзию, Гон мгновенно встал и одним движением разрубил ей горло. «Отличная работа, парни», — сказал Джирая, — «двигаемся дальше. Мы перебили еще пару патрулей и разведчиков. В конце концов мы вышли к местонахождению бывшего лагеря номер 37. Сам лагерь был разрушен, деревянные строения были сломаны, на земле были холмики с могилами. Наших шиноби они захоронили всех безымянных и бесклановых, а клановых увели к себе. Недалеко от палатки командира лежало несколько трупов кунайчи, некоторые из них были со следами насилия. Война во всем ее великолепии. Черный змей, это белая жаба, активировал связь Джирая, мы на позиции бывшего лагеря. Такигакури через 10 километров на запад, вы, как, готовы? Прием, это змей, ответил Рачимару, мы прямо у великого водопада деревни, мне тут лекцию по истории прочли, пока вы добирались. «Неужто сопротивление? А ты как думал? Их там было столько. В деревне больше, и вы собираетесь ее атаковать?» Прервал его Орочимару, «Мы на позиции и готовы действовать, как только вы начнете шоу. Тогда, до встречи», — сказал Джирая и уже обратился к нам. «В общем так, атаку начинаем с наскоку без предварительной подготовки. Нас не ждут, так что все выйдет, бейте масштабными техниками и желательно в команде работайте». Северные и южные ударные силы успевают вовремя. Задача – отвлечь как можно большее количество противников. В деревню прорываться можно, но не геройствуйте в одиночку, да и инфраструктуре не вредите. Хисен-сан, будущий глава, наш союзник, как-никак, ну или тот, кто согласен быть в нейтралитете с листом, выступаем. Мы снова двинулись в путь. Сопротивление становилось все активнее и активнее, но мы справлялись, пока не наскочили на отряд юхиев в 200 человек. Мы быстро их вырезали, вот только они успели послать посыльного в деревню. Впрочем, мы должны выманить людей оттуда, так что может оно и к лучшему. Деревня водопада располагалась у водопада. Логично. Огромный водопад, под которым, по заверениям Хисена, должен находиться тайный ход в деревню, и через который они и проникнут к лидеру. Сама деревня была окружена каменной стеной, до стены Конохи им далеко, но стена есть стена. На стене уже стояли готовые шиноби. «Кучиёси но дзюцу», — сказал Джирая. «Я сделаю пробой в стене. Атакуйте туда, Катон, Индан». Вместе с Гамабунтой, его жабой, которая создала струю масла, Джирая выдохнул пламя. Раздался оглушительный взрыв, сделав огромную дыру в стене. «Все в атаку!» — заорал один из шиноби. Они ринулись на стену, не ведая страха. В нас полетел рой кунаев и сюрикенов с остатков стены. Гамабунта достал свой меч и одним ударом снес правую, оставшуюся часть стены. Вот так просто. Стенобитное орудие, блин. Моя команда атаковала слаженным механизмом. Наконец-то с нас снят мораторий на траты чакры, так что оторвались мы по полной. Я использовал шаринган, отправляя противников в иллюзии, Гон добивал их, сворачивая шеи, либо кунаями добавляя им новые улыбки. Кен использовал иллюзии и работал в паре с Айсенси, где подстраховывая ее железками, где замедляя противников. «Ай, я ранена!» – прокричал Айсенси в пылу битвы. Поступили мы инстинктивно, все переместившись к ней. Гон и Кен стали с двух сторон, перекрывая доступ ко мне и Ай. Я же использовал мистическую руку. Медики – приоритетная цель, неважно, недоучки они или профи уровня Цунади. Царапина, но неприятная, на ноге. Нога, как рука, помогает Шиноби сражаться. Я начал залечивать рану Сенсея, в то время, как Гон и Кен сцепились с Джонином Ивы. И он быстро их обоих разбросал, точнее убежал, прорываясь ко мне. Вот он добежал до нас с Ай Сенсеем. Я окончил лечение и тут же. Шаринган. Он только успел занести меч над нами, как замер парализованный, будто скованный по рукам и ногам. Лишнее движение на добивание. «Спасибо, Сиджи-кун», — сказала Сенси, — «я в порядке». «Продолжаем». «Хай», — ответили мы хором. «На прорыв». «Во имя воли огня», — закричал кто-то, активируя взрывную печать. Еще до применения техники я увидел применяющего своим шаринганом. Шаринган предугадывает действия противника. Я сложил требуемые печать раньше противника. «Собака», «Тигр», «Змея», «Собака», «Крыса», «Змея», «Датон», «Тоби Цубути». Из земли появились булыжники. «Не может быть, моя техника!» Заорал он до того, как его придавило. «Невероятно!» — сказал Гон. «Вот она, сила шарингана. Потом в мою честь стихи сочинишь, атакуем дальше». Мы вернулись к сражению. «Катон, Гакакию но Дзюцу». Я запустил три огненных шара в небо. «Сиджи, у тебя что, прицел сбился?» Я оглянулся, рядом с нами расположился Минато, в свое огненном доспехе по крови. «Ничего у меня не сбилось, отбиваю сюрикен, который в меня метнул генин и отправляю его в иллюзию. Тем временем Айсенси прерывает его жизнь, я просто создаю подходящую атмосферу для атаки. И да, будь другом, пульни парочку своих огненных кулаков в небо. А ладно, ты не тот человек, что будет действовать просто по наитию. Ты что-то задумал, Хикен». Три кулака вылетели со стороны Минато, растворившись в облаке. «Готовы, Сенси?» «Да». «Печати помнишь?» «Да». «Райтон». «Иназума». «Техника, что применяя против меня кумовец, имела схожее с Кирин происхождение, все же помощь истинной стихии в использовании техник, особенно молнии, далеко не идея Саски. Сенси позже тренировала со мной эту технику, как мое одиночное использование, так и в паре с ней. Суть состояла в том, что я создавал облачность, а затем мы вместе с ней били этой техникой, используя природную молнию, как Саски в свое время сделал с Кирин. И да, эта техника слабее Кирин, но все же является техникой Аранга. Две большие молнии упали на уцелевшую часть стены, раздался грохот и взрыв от атаки. Большую часть стены разворотило. Десятки шиноби, даже некоторые из наших, попали под эту атаку. Ну, наших мы случайно задели, все же они попытались сбежать еще до атаки, предупрежденные нами. Но итог не утешает, трое без сознания, один умер. Хотя там не ясно, то ли Куна его настиг раньше, то ли все же он под нашу технику попал. «Ну как, еще разок?» — спросила Сенси. «Нет, давайте экономить чакру, пока», — сказал я. И тут в деревне раздался взрыв, и прямо в ней объявился огромный четырехвостый монстр. Размеры биджу впечатляли. Я ощущал себя муравьем, лилипутом, перед Гулливером. «А вот это уже не смешно», — сказал кто-то из наших. Раздался рев монстра. Он ударил рукой по земле, призывая магму. «Он что, идиот?» – спросил кто-то из водопада. «Мы же союзники. Он так спалит деревню к шинигами». И тут перед ним появился не менее огромный монстр. Семихвосты. Не ну не миссия, аппарат монстров. Они двинутые. Враг проник за стены, иначе бы они не стали использовать силы джинчурики. И тут произошло еще одно потрясение. Семихвосты и четырехвосты начали сражаться друг с другом. От столкновения их ударов деревню водопада разворотило. «Да что за ужас тут творится? Я бы назвал это битвой титанов», — вслух ляпнул я и тут же чуть не лишился жизни. Ушлый Джонин попытался меня убить. Я быстро сориентировался. «Расинган, прямо в упор получи и распишись». Джонина откинуло. Его грудная клетка была раскрошена. Сам он, явно, не сможет продолжать битву. Битву. Сражение не окончилось, Вместо того, чтобы созерцать битву колоссов, мы вернулись к древнейшей профессии человечества. Нет, не той, еще раньше, чем человек изобрел любовь за деньги, он изобрел способы резать глотки себе подобным, к чему мы и вернулись. И сейчас, я наконец-то в полной мере понял, почему трехтомойный шаринган зовется завершенной формой шарингана. Имеется в виду нормальный шаринган, а не тот, где тебе надо резать друга и забирать глаза соклановца. Я почти повторил нападение Мадары. Правда, тот выскочил на полноценных шиноби, я же нагининов и немного чунинов, что напали на нашу группку, команду Мината, где оказался таки Шихьюга и Учиха, правда с двухтомойным. И меня, Аисенси, Гонайкина. Я ринулся в атаку вместе со всеми, но уже через 5 минут заметил, что ушел далеко вперед. Движение, я читал их как книгу, я видел уязвимости. Ощущение того, что твой враг не знает, что я знаю сотню способов, как быстро его устранить, и все они действенны, опьяняло. Я врубился в толпу врагов, сходу уклонился от тычка кунаем и рубанул глотку своему врагу, переместился к следующей и ударил по ней ногой, сбивая дыхание, вторым движением, разрезал ее пополам вдоль тела, затем в меня кунай метнул третий, свободной рукой ловлю кунай, ага, взрывная печать, трюк Мадары, срываю печать, приклеиваю ее на броню четвертого и ногой отбиваю его подальше, кунай немного напитал чакрой для полета и отправляю обратно. Ух, кунай попал в цель, снимите это с меня, проорал тот самый, к которому я прикрепил печать. Взрыв. Я увидел упавшее недалеко танта, подняв его второй рукой, я закружился в причудливом торнадо, высекая смертельные раны на телах врагов. Один, второй, третий. На четвертом на меня напал Джонин, я отпрыгнул. Суитан. Дайхадан. Использовал он технику. Я уклонился от атаки, взмыв в воздух. За мной образовалась тень с огромным топором. Шиноби, он напитал чакрой топор и попытался меня разрубить, как внезапно загорелся. «А-а-а-а! Не геройствуй, Сиджи!» Прокричал мне с земли Мината. Он прав. Я не Мадара и чуть не поплатился за свое мнимое могущество. Надо держать себя в руках, не позволять этому чувству брать верх. Суитан. Дайхадан. Прокричал название техники шиноби водопада. Суитан. Дайхадан. Я использовал ту же технику. Ты других техник не знаешь? Спросил я. Он промолчал и ринулся на меня, используя меч водопада. И на что он надеется? Что у меня чакры немного. Действительно осталось 30%, но уж точно на него хватит. Райтон. Я пропитал молнией меч. Мой клинок прошел сквозь его, убивая его. Джонин. Серьезно? Ра-а-а-а. А что это тут летит в нас? Четырехвостый. Как? Кто его сюда забросил? Бегите. Все шиноби рассыпались кто куда. Я оказался рядом с кунай Чейзивы, та даже не успела понять. Я снес ее голову и продолжил наблюдать за четырехвостым. Ра-а-а-а. От его рева все разбежались кто куда. Я вернулся в лес и наскочил на команду из Джонина и трех генинов. В этот раз для разнообразия из водопада. Катон. Сумабини но дзюцу. Сюрикены с лепестками феникса атаковали мои цели. Один из генинов попытался заблокировать водой мою атаку. Суитан. Суиджинхики. Огонь испарился, сюрикены не долетели. Рассредоточиться. Я метнул дымовую шашку, вместе с Макибиши. Я его убью. За мной кинулся один из генинов. Нет, стой. Его попытался остановить Бжонин, но было поздно, мальчик влетел в дым, напоровшись на Макибиши. Шипы проткнули ему сандалии, оцарапав концами с моим излюбленным ядом. «А-а-а!» – заорал Сайта. Кинулась девочка к нему, а меня оттеснил Джонин. «Похоже, что ты сильнее обычных генинов, Учиха!» – хмыкнул Джонин. «Я же смотрел ему за спину, девчонка Ильинин, ее убить в первую очередь!» Я потянулся к подсумку с сюрикенами и метнул 3 сюрикена по огибающей Джонина траектории, но тот воспользовался своими кунаями и сюрикенами, сбив мои. Не думай, что я тебе позволю, Суитан. Бакусу и Шаха. Из его рта выплеснулось огромное количество воды. Суитан, Шаринган увидел все 21 печать, которые он сложил невероятно быстро, Сурьюдан но дзюцу. 2 водяных дракона столкнулись прямо посередине между нами. Чакры осталось совсем мало, пора с ним заканчивать. Импульс чакры молнии передался от моего дракона всей воде и его парализовало. Я приблизился к Джонину, чтобы добить его, как вдруг мне в спину вонзился кунай. Но я и это предвидел, использовав замену. Появился я сзади сверху над полем боя, достав свиток, где запечатано огромное количество железа. Я смахнул кровь с царапин, которые у меня образовались в сражении, и начал призывать оружие, метая его довольно быстро. Мгновение спустя небо для их команды окрасилось в черный свет металла, который я без раздумий направил на моих противников. Суитан, Суиджинхики. Джонин возвел водяную стену, но у меня и для нее найдется сюрприз. Четыре куная с взрывными печатями подорвали технику, рассеяв ее, а теперь я приземлился прямо перед Джонином, вынырнув из дыма и сразу же пронзил его насквозь. Остальные члены его команды живы, пока что. Шаринган. Взгляд в глаза девушки, и она тут же выхватывает куна и убивает своего сокомандника, затем метает его в ошарашенного второго товарища. Среагировать он успел, но только на ее бросок. Своим же кунаем я пронзил его. Лес загорелся. Четырехвостый совсем рядом. Мысленный приказ, и девушка идет прямо в пламя, где раздается ее крик полный мучений. Что там с основным полем боя? Я появился недалеко от наших сил, вернее то, что от них осталось. Гон, Кен, где Синси? Спросил я. У медиков, ей оказывают помощь. Мы смогли ликвидировать лидера Такигакури, только вот Джин Чурикеева решил уничтожить деревню предателей, ну и нас до кучи, сказал Гон, и вот он тут буянит. Я посмотрел на поле боя. Он находился в покрове Биджу, какой высвобождал Наруто впервые при битве с Орочимару на мосту. За ним вились четыре хвоста, но он не находился в форме Биджу, наверняка для пущей маневренности, ведь его сдерживают Орочимару и Джирая. А что с водопадом? А у них началась своя междоусобица, махнул Кен, но мы должны помочь Хисыну и его людям, если хотим, чтобы соглашение было в силе. Ясно, вот почему мы еще не ушли с этого ада. Призыв Орочимару Манда сгорел, сбросив кожу. Это было в последний раз, Орочимару. Больше я против Биджу не выйду. Техники стихии, теневой паралич Нара, чем его только не забрасывали, а он уворачивается и плюется магмой. Надо нанести ему удар, помощнее. Помимо Джирая и Орочимару с ним сражались все, просто кидали атаки, и, если успевали, уворачивались от его, ведь он буквально разрывал тела на части, потроша своих противников. Он идет сюда, Сиджи, прокричал Минато. Второй уровень, форма элементаля. Минато охватил огонь. Он трансформировал руку в огромный огненный шар. Хишоки, проорал он и обрушил огромное количество пламени на джинчурики. На меня слабо действует огонь. Он начал стремительно с нами сближаться. Раз так, тогда концентрация, количество чакры мало, но должно хватить на ослабленную версию. Вот вам песенка, под которую писалось сие действо и момент, который меня на него вдохновил. Удар Майта Гая по Мадаре Мудрецу. 421 серия Шиппудина https://www.youtube.com/watch/www/sd/4dimta. https://youtube/4fanxizing.t81. Сначала я выбросил всех клонов сюрикенов и кунаев, часть из них побежала отвлекать и задерживать его, а вторая прибежала ко мне помогать делать технику, вливая остатки своей чакры. Хлоп. Один клон исчез, второй, третий. Все больше мне никто не поможет, да и охрану Роуши уже разбросал. Сиджи, Сиджи, надо бежать, сказал Минато здравую мысль. Он обернулся и увидел невероятное зрелище. Что это за техника? Сильнейшая. Я сконцентрировал чакру в ногах, шаринган работал на износ, чакры не осталось, глаза резнула боль. Я же мало того, что заставлял глаза работать фактически без чакры, так еще и поддерживал технику. Я побежал в сторону джинчурики. Треск, треск молнии разразился от моей руки. Умри, Бурайкан. На последних секундах я чуть не потерял сознание, поднырнув под его руку и попав техникой точно в него. Буа. Джинчурики схаркнул кровь и тут же отлетел в сторону. Взрыв. Молнии разошлись в сторону, уничтожая все на своем пути. Однако весь основной урон принял на себя Роуши. Меня отбросило, я потерял сознание, лишь уловил, что меня кто-то подхватил. Мир провалился во тьму, от третьего лица. Он свалился от чакроистощения, сказал Джирая, словив сумасшедшего Учиху. Только псих попытается в лоб столкнуться с Джинчурики, а не ударить его незначительной техникой и уйти из зоны поражения. Большие техники требуют много внимания, что посреди сражения чревато жизнью, а этот малец. «Уходите», — раздался громкий голос со стороны водопада. На стене стояла красивая женщина с каштановыми волосами и ее муж Хисен. Джинчурики и новый правитель, наконец, утвердили свою власть в деревне. Отныне ни наша страна, ни наша деревня не будет принимать участие в конфликте пяти деревень. Ее послушали, Но мы, ивовцы, не знали, что делать и смотреть на яму, образовавшуюся от удара сумасшедшего мальца. Оттуда выбрался покореженный Джинчурики. Больно. Моя левая рука. Эта сучья техника уничтожила ее. Где этот малец? Джинчурики в гневе начал рассматривать конаховцев, пока не увидел Джираю, у которого на спине лежал вырубившийся от чакры истощения Учиха. Убью. На его правой руке, в покрове демона, начала образовываться магма. «Джирая, уходим», — сказал Рачимару. «Мы своего добились». «Да, все отступаем с территории этой страны». Шиноби Канахи начали бежать, тогда как ивовцы не знали, что делать. «Я убью этого проклятого мальца». Джинчурики прыгнул в землю, растворив ее магмой. «Где он?» — спросил кто-то. «Под землей», — ответил один из Хьюга. «Черт!» Джирая сформировал печати, положив парня на землю. «Датон, Чидаукак». Он надеялся выкурить Джинчурики из-под земли, что у него и вышло, но Джинчурики, выпрыгнув, очутился рядом с парнем Учиха. Джирай развернулся на 180 градусов, как и все в листе ринулся к парню Учиха. Его подхватил какой-то из их шиноби, из клана Акимичи, уже все вздохнули, но зря. Ему не хватило скорости уйти от Роуши. Йотан, Функа. Кулак Роуши стал концентрированной магмой, он ударил в Учиху на спине. Удар прошил мальчика насквозь, а Кимичи под ним начал гореть. «Уберите его, наконец, отсюда, Суитан!» «Их потушили! Совместная техника!» Прокричал Рачимару. «Вода, ветер!» Сам Рачимару применил ветер, в то время, как его товарищи, воду. Совместная техника отбросила Джинчурики. «Уходим!» Пострадавших подобрали и убежали в лагерь Канахи. Просыпаться было трудно, как с похмелья, но гораздо труднее. Болело все, правая рука, живот. Там вообще ощущался какой-то новый шрам. Проснулся я в кровати, а у нее сидела Аисенси, а там еще на полу спят Гон и Кен. ГХ, я подал звук. Сиджи. Аисенси мигом очнулась и обняла меня, а выпуклости у нее норм. Ты нас так напугал. Больше так никогда не делай. Я взглянул в ее глаза, уж слишком долго она меня обнимает. Прости, она смутившись отвернулась. Больно, наверное, немного. Почему у меня весь торс в бинтах? В это время... Очнулись Гон и Кен. «Тебя ранил тот Джинчурики», — сказал Кен. «Ты тогда сознание потерял». «Очнулся, мальчик», — в комнату вошла врач. «Цунади Синджу, в общем, у меня для тебя новости вот какие. Шрам на груди у тебя появился, Джинчурики прошил тебя насквозь, уничтожив часть дыхательной системы. Я залатала, используя часть тканей других шиноби. Уж извини, но твой пищевод и часть легкого были уничтожены, если бы не лечащие печати, что я всучила Джирае на дорогу, ты бы умер. А так отделался шрамом и ладно. Отторжения ткани не будет, я проверяла. Так в целом, ты здоров, хотя она приблизилась, смотря мне в глаза. В следующий раз не используй такую технику, когда мало чакры, твой источник чуть не разорвало от перенапряжения. При каком объеме минимум у тебя получался этот твой бурайкан? 40% минимум. А ты применил его при скольки? «При 10», — сказал, грустно опустив голову. «При 10. Еще раз 5 так используешь технику и о карьере шиноби можешь забыть. Запомни, свой бурайкан применяй лишь будучи уверенным, что у тебя достаточно чакры. Тоже мне, герой нашелся. Извините. Спасибо, Цунади сама. Спасибо в карман не положи. Цунади сама, тактика, вы самая добрая, самая красивая, самая способная кунайчи на свете», — сказал я, приняв вид милого мальчика. Она посмотрела на меня секунды 3, а затем обняла меня. «Ну, какой милый мальчик Учиха, прям не могу не потискать. Гхахаха, задыхаюсь, спасите, Цунади сама, задушите. Не получится, я Иринин С-ранга, от удушья ты у меня не умрешь. Ладно, возвращение к карьере шиноби рекомендуется через 2 недели. И да, поздравляю». Она бросила мне книгу бинго с закладкой. 43 место. Минато Намикадзе. Золотой огонь 600 тысяч рио, живым или мертвым Ивагакури но Сата, но меня привлекло иное. 42 место, Сиджи Учиха меч грома, красовалась моя фотография, и когда только сделать успели, 620 тысяч рио, так, Учиха, трехтомайный шаринган, стихия молнии, огня, метание сюрикенов, владеет техниками АЕС рангов, даже возраст, рост и вес имеется, владеет киндзюцу, гиндзюцу и тайдзюцу на приемлемом уровне. Рекомендация всем ниже Такубицу Джонина сбегать. Признание силы. Ну Чунинов я вполне уверенно побеждаю. А заказчик? Ивагакури но Сата. Живым или мертвым Икумагакури но Сата. А вторых, когда разозлить успел? «Ну, конечно, похищение Кушины. Сиджи, ты чего застыл?» – спросил Кен. «Да вот, показываю на свою цену. Ух ты, книга Бинго. Интересно, а Айсенси там есть?» – спросил Гон. «Меня там нету, настоящий шиноби должен быть незаметным. Будешь тут незаметным?» – буркнул я. «Не куксись, тебе не идет», – улыбнулась Айсенси. «Выписали меня через 2 недели и в самом деле у меня посреди груди теперь круглый шрам, который, по заверению Цунаде, никогда не заживет. Впрочем, и не надо, пусть будет. По итогу операции, всем выжившим из 900 шиноби, а выжило лишь 302 шиноби, засчитали миссию ранга С, меня перевели в ранг Чунина, с пометкой за героический поступок. Лицемеры, героический поступок совершили те, кто остался там навеки лежать, а я, в общем, ощущение у меня было неправильное, но жилет я принял. Ну и вместе с ним, нашу команду теперь не расформировывают, а переводят на фронт Цивой в Кусе. Война то не закончилась, мы просто убрали фигуру. Я вздохнул, прощаясь с центральным лагерем, стоящим на границе со страной водопадов. По сути, это не лагерь, а приграничный город, но это, как говорится, лирика. А вот проза, нас всех переводит на фронт в Кусе, где война продолжится. Глава 16. Война, 5. Фронт в траве. Лагерь на территории Кусагакури не шибко отличался от такого на территории страны водопадов. Ива, получив болезненный тычок в виде выхода союзника из войны и удара по джинчурике, до такого, что тот потерял руку, немного успокоилась. Точнее, война начала затихать. Вскоре большие сражения заменились на маленькие стычки. Уже ощущалось, это витало в воздухе, война долго не продолжится. Наша деревня, как бы ни парадоксально это ни звучало, скорее всего станет победительницей именно в конфронтации с Ивой. Все объясняется тем, что Шиджи Митаки стала женой наследника даймё нашей страны. А Куса, сама страна, в этой войне, не без помощи наших шиноби, отвоевала небольшой кусок в стране земли, на которой значилось то ли 2, то ли 3 небольших приграничных городка с парочкой деревень. Вроде и не совсем богатая часть страны земли, но таким вот образом, мы доказали, что, пока, побеждаем. Цучикаге и его кабинету впору бы бросить все силы на постановку нас на место, да вот только сказывается не совсем богатая подготовка шинобиевы. В этом наша деревня делает всех, по окончательной подготовке генинов, то есть начальных шиноби, уступает разве что Кума, где подготовка та еще. Ну и Кири, в кровавом тумане, несмотря на методы, подготовка на уровне. Наш лагерь располагался на окраине города Кира, что являлся пограничным городом. «Приветствую», — поприветствовал нас глава лагеря, что оказался знакомым мне по клану Джонинам Учихайрата. 16-я команда, один Джонин, Айсенси была окинута заинтересованным взглядом, особенно учитывая, куда именно он был направлен, один Чунин. Он с уважением глянул на меня и подмигнул, и два генина, что были удостоены лишь краткого взгляда. Мы находились в палатке, нет, это был центральный дом города, администрация, мэрия, что был нагло экспроприирован под нужды нашего штаба. Ратаучиха был довольно талантливым шиноби нашего клана, выше среднего, грубо говоря. Он был не последним шиноби в нашем клане, хорошим руководителем. А еще он был сенсеем одного джонина и двух вполне успешных чунинов. В общем, дядька внушал. Выглядел он, как Учиха, как бы необыденно это звучало. Черные волосы были аккуратно подстрижены. Черная майка, черные штаны и на поверх жилет джонина. В кабинете также находился неизменный атрибут любого уважающего себя начальника лагеря. Точнее, человека из клана Нара. Стандартная прическа этого клана – стандартная одежда листа с жилетом Джонина, ну и стандартное выражение лица о том, как же его все заколебало. В общем, сейчас, подождите, Айсан, скоро должны прибыть еще одна команда, перевод с другого фронта. Ожидаемо, учитывая, что война с Кума окончилась, наконец-то. Хорошо, Ратасан, сказал Аи, изобразив полупоклон. Главное умение шиноби во всех ситуациях – ждать, уметь правильно ждать. Я умел в свое время, просто залипая в телефон до упора, здесь смартфона нет, музыки нет. Так что, чем себя занять я знал, достал книжку местного писаки про супергероя шиноби и начал читать. История заезжена до дыр, но на безрыбье и рак рыба, тем более, что у автора слог, среди его конкурентов более-менее. Ждали мы вне кабинета. Эх, повезло Минато, Джираю отозвали, а вместе с ним самого Минато и их временный состав, Такиши Хьюга, того самого, трусливого и Учихупора. Так вот, Минато то вернулся в лист, Джирае, надо там что-то обсудить с третьим с глазу на глаз, а вот нас отправили сюда. Наконец мой интерес был удовлетворен. Кого же мы ждали? Энсу Инара, Цуми Инузука и Асура Сарутоби. А их капитан Хьюго Ари, Хината на минималках, не в том смысле, что стеснительная, а в том смысле, что красиво. Ари-сан, приветливо улыбнулась Ари. Ари-сан, какими судьбами? Приветливо улыбнулась Ари. Перевод, да, кивнула Хьюго, прямо с фронта Скума. Слышала, мы подписали мирное соглашение. Это хорошо, война мало-помалу оканчивается. Да, а это твои ученики? Да, представьтесь. Гон Мива, сказал Гон. Ккен Дайри, да когда же ты свою стеснительность при виде красивых женщин вылечишь? Сиджи Учиха, ответил я спокойно. Хаэм, что же, приятно познакомиться, я Хьюго Ари. Мы с Ай были одноклассницами, вот поэтому я ее знаю. А моих учеников? Опять представление. Наконец представившись, мы решили побеседовать, но в ту же секунду нас прервал Ратаучиха, позвав всех внутрь. Выдав всем нам карты и закрепив за нами места на патрулях, он отправил нас располагаться. Расположили нас в живописном месте, почти на самой окраине города, полуразрушенного квартала, что некогда, как я понял по названию заведений, был кварталом красных фонарей. А почему это на Сидже жилет Чунина? Спросила Цуми, когда мы вечером вшестером встретились и отправились на прогулку. Только заметила, спросил Асура. Это потому что он и есть Чунин, дубина. Это я-то дубина, спросила Цуми. И вообще, почему такой сильный кунайчи, как я, не выдали чунинский жилет, а ему выдали, а? Может он как шиноби лучше, чем ты, сказал Асура. В академии-то он был лучшим. Гррррррр, завелась Цуми. Тогда мне тоже должны были выдать этот жилет. Я ничуть не уступаю Сейджи в силе. Очень в этом сомневаюсь, встрял Гон. Что, понимаешь, Цуми-сан, сказал Кен, Сейджи одолел вражеского джинчурики в форме покрова Биджу. Покров, Биджу, джинчурики, и как ты можешь звать себя сильной кунайчи, если даже таких вещей не знаешь, сказал нравоучительным тоном Асура, ты ведь знаешь про девять монстров. Получив одобрительный кивок от Цуми, он продолжил. Так вот, те, в ком запечатаны эти звери, зовутся джинчурики, некоторые из них способны использовать силы своих зверей. Сами по себе они орудия массового поражения, а Сиджи, как я понял, посмотрел он на Гонайкина, смог одолеть одного из них. Не одолеть, но очень серьезно ранил, у него была уничтожена рука. Слыхала? По виду Цуми было ясно, что она поняла что-то, наверное. Джинчурики, Биджу, хрень, сказала она, давайте их всех мне, я их всех побью. Ничего ты не поняла, дуреха. Что сказал, папенькин сынок? Между ними повисло ужаснейшее напряжение, я же за все время спора не проронил ни слова, созерцая закат вместе с Энсуем и периодически вздыхая. И давно они так, с самого распределения. Как же геморно. А у тебя как с командой, идил ли и так любимая представителями твоего клана, тишина. Давай, может, командами махнемся. Асура и Цуми задрали. Цуми все больше и больше смахивает на мою маму, сказал он с грустью. Даже среди учих ходили слухи о женщинах клана Нара. Неважно, входила в клан Нара новая женщина, или она родилась в нем, их отличительной чертой было качественное отличие от мужей. Если мужчины Нара были сдохшими пультами от телека, то женщины клана Нара были электровениками, подключенными разом к девяти биджу и всем ками энергетически. В плане в том, что по активности могли заткнуть Ицуми с ее диким нравом и Кушину за пояс. «Так женись на ней», — сказал я. «Не, ну, нафиг». Принял, возможно, самое верное решение в своей жизни Энсуй. «Что ты сказал, Сиджи-кун? Только сейчас дошло, что они нас слышали. Ты хочешь жениться на мне?» Лицо ее стало краснеть, под стать полоскам. «Я Энсую предлагал. Плевать на этого идиота. Если это ты, то я согласна, хоть сейчас. Нет, я, пожалуй, откажусь. Сиджи-кун, надо мной буквально нависла Цуми», сказал А, говорит, так что давай, Шуншин. Сложил я печать и тут же сгорел. Быстро переместившись к своей палатке и залегши в спальный мешок, я мог услышать, как на весь лагерь пролетела Сиджи-учиха. Под аккомпанемент криков «Пасть закрой, дура!» и «Дай поспать, мне завтра в патруль!» Я уснул. Патруль проходил штатно. Я работал в паре с Гоном и прочесывал местность, обновляя местность на предмет ловушек, добивая незадавшихся зайцев и другую живность, что не повезло попасть в ловушки шиноби. Карусель 1, это карусель 2, прием. Заметил стандарт, Тригинина и Джонин, прием. Принял, пока наблюдаем. Прием. Понял. Мы спрятались за скалы и начали наблюдение. Патрулирующая команда состояла из 4 человек. Во-первых, наскочили мы на подрывника из Ивы. На поясе висела сумка с взрывной глиной, каковая была у Дейдары. Джонин подрывник, опасная вещь. В команде выделялся важный идиот, на котором висел жилет Джонина Ивы. И этот идиот был нашим ровесником. Похоже, ты ошибся в определении. Карусель 2, прием. Тут 2 Джонина, прием. Этот мелкий тоже Джонин, прием. Получается, что так, стать Джонином в таком возрасте, прием. Кого он мне напоминает? Стойте, вдруг остановился мелкий Джонин, враги. Почувствовал, он приложил палец к земле и, 2, сильны. У одного резерв среднего Чунина, а у второго не уступает такубицу Джонину, у которого специальность, ниндзюцу. Молодец, Такасан, сказал старший Джонин. Спасибо вам, сенси, вы меня многому научили. Научили или нет, но что нам делать, спросил второй парень. Такубицу Джонин и Чунин, звучит трудно. Объем чакры не значит победа, хра, важно, сказал молодой Джонин. Иначе ты бы был лучшим среди всех нас. Молодец, Такасан, ты такой умный, сказала девушка. Карусель 2, это карусель 1, прием. Пытаемся уйти, лучше не рисковать. Патрулю не обязательно вступать в бой, мы можем просто доложить в штаб о встрече, они внесут встреченных шиноби в реестр и все на этом. А вот если в штабе дали бы миссию, не патруль, а уничтожение всех встреченных врагов, тогда пришлось бы нам тяжком, ведь нам пришлось бы сражаться буквально со всеми. Мы аккуратно обошли команду и было направились в лагерь, как, так и знал шиноби Канахи просто трусы, сказал молодой Джонин, даже меня, ребенка, убить не могут, ха. Мы не прожили бы так много, если бы не умели держать себя в руках. Мы с Гоном переглянулись и пошли прочь. Что? Я успел среагировать в последний момент, оттолкнув Гона в сторону от техники Датона. И почему шиноби Канахи убегают, поджав хвосты? Нагло спросил этот смертник. Я посмотрел вокруг. Мы были окружены. Его сенси в окружении не участвовал. Видимо, решил отдать нас на откуп своего протеже и его друзей. Не вижу надобности спускать тебя с небес на землю, сказал я. Высокомерный враг, мертвый враг. Это кто еще высокомерный? Спросил его товарищ по команде. Да твой дружок петушок, сказал Гон. Небось шпилитесь по ночам? Да, сколько раз он вчера тебя, отмечая свой джонинский жилет, а если Гон разозлить, он начнет всех поливать матом. Талант еще более крутой, чем тайдзюцу. Убью, закричал Хара, и уже, было, ринулся на нас, как был остановлен своим сенсеем. Стой, Хара, он просто провоцировал тебя. Сенси, сказал Така, позвольте мне, как новому джонину, показать им их место. Сенси осмотрел округу, но потом улыбнулся и сказал, хорошо, с тех пор, как ты стал джонином, ты можешь командовать своими товарищами. В этом нет необходимости, я сам разберусь с ними. Чунин и Генин слишком маленький уровень, чтобы давить их числом. Что будем делать, спросил Гон. Карусель 0 и карусель 4 не успеют вовремя, мы не сможем сразиться полным составом, но вызвать их не помешает. Понял. Карусель 0, карусель 0, прием. Карусель 1, здесь нет связи. Мы заблокировали связь, вы ведь не против? Как бы спросил молодой Джонин. Эх, и почему все вокруг меня торопятся сдохнуть? Как поступим? Сбежать они нам не дадут, примем бой. Бери на себя того хлюпика, в этом нет необходимости. Меня одного хватит, чтобы вас двоих убить. Он побежал, на ходу складывая печати. Дейтон, Дейсухики, что за хрень? Грязь, это кепки Гинкай. На нас наплывал грязевая стена. Мы с Гоном ушли из зоны поражения, и тут на меня прыгнул Джонин С. Молот из грязи. Я достал куна и принял удар молота на него. Молот тут же попытался затянуть мое оружие. Да что такое? Я использовал чакру молнии. Грязь разлетелась ошметками. Откуда ты такой взялся? Спросил я. Никогда не слышал о такой стихии. Без понятия. Он создал грязевые иглы и метнул их в нас. Просто умею это с рождения. Мда, и что мне с ним делать? Дейтон, стихия грязи, а там еще и его сенси с такой же глиной, как и у Дейдары. Что будем делать? Спросил приземлившийся рядом со мной Гон. Тактика не меняется. Я беру на себя этого Джонина недомерка. Ты же атакуй его товарища Хлюпика. Я не Хлюпик. Футон, порыв. Что это за команда такая? Стихия грязи, стихия ветра у ивовца. Ты идиот, Катон, Гакакию Нодзюцу. Я отправил огненный шар прямо на его атаку. Суитон, Суиджинхики. Пользователь Дейтона создал водную стену. Хра, я же сказал не вмешиваться. Я сам с ними разберусь. Но ты ведь, пока, не разобрался. Да что я здесь делаю? У нас война, люди гибнут, а эти двое, как будто на прогулку вышли. Но Дейтон, похоже на соединение земли и воды. Значит ли это, что я превосхожу его в плане стихии? Задолбали. Я сложил печати замены, так на всякий случай и бросил дымовую шашку. Карусель 2 моя атака. Понял, удачи. Он отпрыгнул в сторону. Я же достал сюрикен с клоном. Начали. Я обратился в сюрикен, приказав клону начать атаку. Клон побежал на противников. Дейтоновец опять применил свою стену из грязи. Клон взмыл вверх и метнул группу сюрикенов по закрученной траектории, напитав их молнией. Стену прошило, и тут грязевая пика прервала жизнь моего клона. Я, в виде сюрикена, приземлился в 5 метрах от врагов. Где он? Начал крутить головой вокруг Хра. Я обратился в свою настоящую форму. Хра, сзади тебя. Я распечатал меч и рубанул по противнику. А-а-а. Удар попал ему в руку. В самый последний момент он успел достать куной, но я использовал стихию молнии, куной разрезала. Как неосмотрительно, Джонин-сан, даже замену не использовал, ни замены, ни клона. Как ты вообще умудрился стать Джонином? Ах ты, на меня кинулся этот Хра, тогда как его друг Джонин так и стоял на месте. Хра был припечатан к земле гоном. Гон двигался настолько быстро, что даже их сенси среагировать не успел. Гон приземлился прямо на него всем своим весом, размозжив ему о камень голову. «Эй, я же говорил, что это моя атака, но ты же говорил лишь про этого грязевика, и вообще, сам приказал мне убить того труса, и то верно». Девушка с ужасом смотрела на нас, а Джонин со взрывной глиной решил вмешаться. «Хватит с вами играть», — сказал серьезно я, Шаринган. В моих глазах засветился Шаринган. «Так ты игрался с нам все это время?» — сказал Джонин. «Верно, мне было стыдно использовать Шаринган на этом ничтожестве», — сказал я. «Карусель 2, на тебе не до Джонина и его подружка, я разберусь с этим». «Понял, работаю». Гон атаковал грязевика, уже пришедшего в себя. «Я же атаковал Джонина-подрывника, он метнул в меня птичек из глины. Я в ответ зарядил по ним сюрикенами с чакрой молнии. Еще в аниме и манге Саски показал, как сражаться с им подобным. ТЦ, молния. Все верно, я знаю, что ваша взрывная глина относится к элементу земли. Земля слабее молнии. Не тот выиграет, у кого стихия сильнее», — сказал он. «Меня обвила глиняная многоножка, выпрыгнувшая из-под земли». «Верно, кац, он взорвал меня, у себя, в иллюзии. На деле он взорвал самого себя. Иллюзия, мощь, я просто вспомнил, как Итачи одолел Дейдару. Наложить подобную иллюзию было очень трудно. Иллюзии, вообще, не мой профиль. Такая иллюзия стоила мне почти половины резерва, но оно того стоило. Из возможной проблемы он превратился в пыль. Сенси, заорала девочка. Ты следующая». Я перехватил меч поудобнее и атаковал на большой скорости, пытаясь проткнуть ее. Она среагировать на мою скорость не успевала, но тут передо мной возник глиняный клон. Мой меч прошил его насквозь, увязнув в нем. «Меня так просто не убить», — сказал Джонин. «Дару, вали оттуда, убегать она умеет». Сенси их команды попытался взорвать клона, но я прожег его молнией и атаковал уже Сенси. Велотекущий и затяжной бой начал меня раздражать. Когда же они подохнут? И тут к нам, наконец, пришла помощь. Взрывы не остались незамеченными, Аи и Кен прибежали помочь. «Вы в порядке?» — спросил Аи. «Ага, они слабы, но могут укусить. Загнанный зверь всегда больно кусается», — сказал Гон, пославший в полет грязевика ударом ноги. «Слабо. Ты слишком сконцентрировался на тренировках ниндзюцу. В тайдзюцу ты слаб. Гхахахаха». Он вставал. Я присмотрелся к месту падения грязевика. «Послушай, будь осторожен, там мой сюрикен, а он». Сюрикен трансформировался в клона и тут же проткнул незадавшегося Джонина. Кунай клона был всажен точно в сердце. «Мда, Джонин, а за что ему его дали? Неясно. Ну вот, ублюдки», — заорал подрывник. «Аисенси, этот тип использует взрывную глину». «Ясно, она исчезла и появилась рядом с Джонином из Ивы. Она попыталась его проткнуть мечом, но тот отпрыгнул». «Кен и Гон, возьмите ее в плен», — я кивнул на девушку, от которой не было толка. «Сам же я присоединился к Аисенсию, мы оба насели на Джонина. Аисенси атаковала его, я же мешал ему бежать. В конце концов она смогла его подловить и разрезала его живот». «Идем домой», — сказала она, рядом материализовались Гон и Кен. На плече Гона лежала связанная девочка. Мы взяли языка и разобрались с командой противника. Определенно сегодня удачный день. Генин, даже такой слабый, знала куда больше, чем простые юхи, так что парочку сведений наши разведчики из нее выбили, проанализировали ее геном, нашли отголоски каких-то кланов и отправили в Канаху. С телом подрывника не церемонились и сожгли. Эти психи наносят на себя печати последней воли, что активируются при вскрытии, взрывая и себя, и еще пару сотен метров вокруг для проформы. Грязевик оказался из какого-то клана, мы получили втык за то, что не взяли живым, но это же бой на смерть, так что просто сказали, что лучше бы взять бы его живым, но раз не вышло, то и мертвый тоже сойдет. За всеми делами, патрулями и подобными стычками прошло 2 года. Я и не заметил, как стал 15-летним. Война совсем затухла, столкновения случались раз в несколько недель. Повсюду стали слышны разговоры о мире, который сегодня-завтра подпишут. Конечно, ивовцы хотели вернуть свои города, но мы прочно засели и отбили парочку их атак. И вот на очередном патруле случилось то, что навеки изменило мою жизнь. Раздался огромный взрыв. Мы с Гоном отдыхали, была очередь Кинаяи. Связь с ними прервалась, и мы побежали в ту сторону. Примечание. Мы подобрались к переломному моменту, какому именно, узнаете во вторник. Картинка новой внешности ГГ. Благодарим Едвард Невгете. https://fitsboek.net/3462229. Глава 17. Война. 6. Пробуждение. Мы прыгали с ветки на ветку, следуя верхними путями. Прыгали молча, каждый, видимо, думал о своем. На фронте уже давно привыкли к этим бабахам со стороны его их двинутых взрывотехников, адептов гончарного искусства. На выдумке они были гораздо: паучки, птицы, драконы, куклы. Говорят, самый сильный из их может даже деревья создать из глины, при ее достаточном количестве, хорошенько замаскировать и потом подорвать. Как думаешь, с ними все в порядке? Они наверняка сейчас дерутся с соперником, вот только я не был уверен в своих словах. Взрывы утихли, и либо наши победили, либо враги. Связался с головным лагерем, да, они приказали разведать местность, в бой не вступать, команда будет. Знать бы еще через сколько. На новую поляну мы, наконец, прибыли. И я был поражен. Кратеры от взрывов буквально везде, выкорчеванные деревья, спаленная трава. Но больше всего меня поразил кратер в самом центре новой полянки. Он был диаметром 20 метров, явно что-то большое бахнуло. Аисенсия использует элемент молнии, земляные техники, на основе которых и создается эта глина, на ней так просто не сработают. Не стоит забывать и про Кина, что своими иллюзиями и меткими метаниями железок усложнил бы жизнь многим. И тем не менее, все, что я обнаружил, жутко покореженное тело Шинобиевы, явно работа элемента молнии. Я на такое насмотрелся, как и на фирменную технику нашего сенсея, разрыв клинка молнии. Суть проста и сложна одновременно. Она протыкает врага катаной и высвобождает молнию в огромных количестве. В итоге внутренние органы, находящиеся рядом с местом пробития, уничтожаются. Ужасная и мучительная смерть. Это точно следы техники сенсея, сказал Гон. Ага. Вопрос в том, что произошло после схватки, явно их захватили. Изучим следы, Гон. Эх, и почему я не Хьюга? Мог бы быстро бейкуганом просмотреть местность во всех направлениях. Можно, правда, использовать шаринган. Он способен подметить мельчайшие детали, жаль лишь в одном направлении, куда смотрит пользователь. Но тратить чакру, при том, что мы должны скоро сражаться, да и ни к чему это, мы шиноби и искать следы нас учили. Вот, сказал Гон, запрыгнув на ветку дерева, мох отпечаток стопы. Думаю, мужчина, рост 170 сантиметров, ХММ, рост Кина 163, а Айсенси носит сандалии на каблуках, а тут полная стопа. Направляются на запад. Что будем делать? Я достал куны и начертил стрелку в нужном направлении. Пока группа, которая должны нам помочь, на связь не вышла, значит, не вошла в зону действия. У текущих раций зона действия 5 километров. Маловато. Продолжаем преследование. Порядок стандарт. Постоянно зондируй местность. Хай. Мы вернулись на верхние пути. Дерево за деревом, следы шиноби исчезли. Зато появились ловушки. Ловушки от Ивы не отличались оригинальностью, по крайней мере на своей родине. Как я слышал, они делают настоящие камнепады, на камни наносят взрывные печати и глину. Здесь же камням не с чего падать, Так что они ограничились растяжками и взрывными печатями с ловчими сетями. Лес кончился и начался луг, усеянный травой. Травостый оказался по пояс. В таких местах очень любят ставить растяжки. Внимание! Гон подал сигнал, ощущаю вражеских шиноби. 50 человек, у меня глаза на лоб полезли. 50, и они смогли скрутить нашего сенсея, а ведь она спокойно разбиралась со средними джонинами. Расстояние сотня метров. Я запрыгнул на верхушку дерева и начал осматривать долину. Высокий травостый, а за ним расположился небольшой лагерь ивы. Лагерь ивы состоял из каменной стены, и это правда, они все лагеря так строили. Стихия земли им в этом помогала. В самом лагере расположились каменные строения, заменяющие палатки у нас. В центре было расположено огромное строение. Ну как, рядом со мной стал Гон. Ничего себе. Да, окопались они знатно. Думаю, группы, что нам послали, может не хватить, если они слали стандартную команду. Это правда, хотя если бы они послали кого-то силен. Патруль, смотри. Он указал рукой на группу шиноби, что вышла из лагеря. Джонин и Тричунина. Что делаем? Разведаем местность, патрулирующих не трогаем, разве что. Я спрыгнул пониже и распечатал клона. Клон пусть последит за ними, как только что узнает об Айкине, развеется и сообщит таким образом мне. Карусель 2, я связался с Гоном, он ответил. Значит, связь не глушит, но рацию с Айкина сняли. Дав ему указание, мы разбежались в разные стороны, огибая лагерь. С южного направления постоянно дежурит 6 дозорных. Прием, сказал Гон. Ловушки, стандарт, взрывные печати, печати оповещения, обезвредить, прием, принято, столько же с северного, ловушки не трогать, собираемся в нашей точке, хай. Спустя 10 минут мы стояли у дерева, меня пронзили воспоминания клона, он собрал сведения, в общем, Айсенси и Кен в этом лагере, лагерем командует Джонин, взрывотехник его из тех, что использую глину. Так, карусель 1, с вами на связи пес 0. Заговорил голос Хьюго Ари. Наконец-то они в зоне действия. Слушаю вас, пес 0. Доложите ситуацию. Лагерь шинобиевы, численность 50, вокруг ловушки, местность открытая, травостый по пояс. 4 шиноби вышли на патруль. Подтверждено нахождение в плену карусель 0 и карусель 4. Принято. Мы нашли 4 шинобиевы, патрулирующих зону. Будем атаковать. В бой с лагерем не вступайте. Понял, конец связи, ответил я. «Ты куда?» – спросил я у поднявшегося Гона. «Надо спасти Айсенси. Стой, пока нельзя, надо подождать подкрепление. Но они же не успеют», – сказал довольно громко Гон. «Тихо, я на него шикнул, уймись, я также хочу спасти Айсенси и Кина, но если пойдем наобум, потеряем свои жизни просто так, тогда я хотя бы ловушки обезврежу. И это нельзя, если мы начнем обезвреживать ловушки, а патруль найдет их затем, то они поймут, что что-то не так».